Вот уже оба стали судорожно дергаться. Лицо пана Лонгина постепенно делалось все багровее, а лицо атамана все синее. Прошла еще минута. Волнение зрителей возрастало. Внезапно в тишине послышался глухой, придушенный голос «Пусти!» «Нет, братушка!» — ответил второй голос. Еще минута, и вот что-то ужасно хрустнуло, послышался стон, донесшийся словно из-под земли, поток черной крови хлынул из уст Полуяна, и голова его откинулась на плечо. Тогда пан Лонгин вытащил его из седла, и прежде чем зрители поняли, что произошло, перекинул поперек своего, после чего рысью двинулся к своим. «Виват!» — крикнули вишневичане. «На погибель!» — ответили запорожцы. И нет, чтобы обескуражиться поражением своего вождя. Они еще ожесточеннее ударили на противника. Закипела беспорядочная стычка из-за недостатка места, делавшаяся все более остервенелой. И, несмотря на всю отвагу свою, дрогнули бы молодцы перед большей фехтовальной сноровкой противника, если бы из кривоносого табора не затрубили внезапно трубы, призывающие поединщиков отойти. Они тотчас же ретировались, а противник их, постояв мгновение, чтобы показать, что выиграл поле, тоже поворотил к своим. Дамба опустела. На ней остались только человеческие да лошадиные трупы, предвестие того, чему быть дальше. И эта тропинка смерти чернелась меж обоими войсками, а легкое дуновение ветра морщило гладкую воду пруда и жалобно шумело в листве верб, склоненных там и сям по берегу. И тотчас, словно бы необозримые взглядом стаи скворцов и ржанок, двинулись кривоносовы полки. Впереди чернь. За нею скученная пехота и конные запорожские сотни. Далее татарские добровольцы и казацкая артиллерия. И все без большого порядка. Одни напирали на других, шли навалом, стремясь бесчетным множеством преодолеть плотину, а затем захлестнуть и затопить княжеское войско. Дикий Кривонос верил не в военное искусство, но в кулак и саблю, поэтому шел в наступление всею армией и велел полкам, идущим сзади, напирать на передних, чтобы те хоть бы и против воли, но шли вперед. Пушечные ядра стали плюхаться в воду на манер диких лебедей и гагар, не нанося по причине недолета никакого ущерба княжеским войскам, построенным в шахматном порядке по другую сторону пруда. Людское половодье захлестнуло плотину и катилось вперед беспрепятственно. Отдельные отряды лавины этой, достигнув реки, стали искать брода и, не найдя, снова возвращались к плотине. Шли они столь густо, что, как позже заметил Осинский, по головам на лошади проехать было можно, и таково они покрыли дамбу, что не осталось и пяди свободного пространства. И Иеремия глядел на все это с высокого берега и морщил брови, а очи его метали в мятежные толпы молнии. Наблюдая же беспорядок и сутолоку в кривоносовых полках, он сказал оберштеру Махницкому: «По-холопски неприятель с нами решил воевать, и искусством воинским пренебрегая, всем скопом идет, да не дойдет». Между тем, словно бы вопреки этим словам, казаки достигли уже середины дамбы и остановились, удивленные и обеспокоенные бездействием княжеских войск. Однако в ту минуту среди княжеских сделалось движение. Они отошли, оставив между собою и плотиной обширное пустое полукружие, которому надлежало стать полем битвы. Затем пехотинцы Корицкого расступились, открыв нацеленные на дамбу жерла вурцелевых пушек, а в углу, создаваемом случаю и плотиною, поблескивали в прибрежных зарослях мушкеты немцев Осинского. И тотчас для людей военных стало очевидно, на чьей стороне будет победа. Лишь такой бесшабашный атаман, как Кривонос, мог дерзновенно решиться на битву в подобных условиях, ибо со всеми своими силами не смог бы овладеть даже и переправой, пожелай Вишневецкий этому воспротивиться. Но князь умышленно решил пропустить несколько его полков за плотину, дабы окружить их и уничтожить. Великий военачальник просто пользовался безрассудством противника, который даже не принял в расчет, что своим людям, сражающимся за рекой, сможет посылать помощь только по узкому проходу, через который более или менее значительных подкреплений переправить будет невозможно. И умудренные знатоки военного искусства с недоумением взирали на действия Кривоноса, которого столь безрассудно поступать ничто не понуждало. Понуждала его лишь амбиция и кровожадность. Атаман недавно узнал о том, что Хмельницкий, несмотря на численное превосходство посланных с Кривоносом полков, тревожась за исход битвы с Иеремией, шел со всеми своими силами на помощь. Кривонос получил приказ от сражения уклониться, но именно поэтому Кривонос решил не уклоняться и торопился. Взявши полонное и опьянев от крови, он уже ни с кем не желал делиться ею, потому и спешил. Ну, потеряет половину войск, что из того? Оставшаяся половина захлестнет малочисленные княжеские силы и разгромит их. Голову Иеремии он поднесет Хмельницкому в подарок. Между тем бурлящая лавина черни достигла оконечья дамбы, спустилась с нее и растеклась по тому самому полукружию, которое освободили, отступив подразделение Иеремии. В ту же секунду укрытая сбоку пехота Осинского дала залп. Пушки Вурцеля процвели долгими полосами дыма, земля содрогнулась от грохота, и битва началась по всей линии. Дымы затянули берега Случи, пруд, плотину и само поле, поэтому мало что можно было разглядеть. Порой лишь мелькали красные мундиры драгун, иногда сверкали гребни над летящими шлемами, в основном же в туче этой все кишмя кишело. В городе звонили все колокола, и скорбные стоны их смешивались с басовитым ревом пушек. Из казацкого расположения валили к дамбе все новые и новые полки. Те, кто ее перешел и перебрался на другой берег пруда, во мгновение, растянувшись долгую линией, с яростью ударили на княжеские хоругви. Бой завязался от самой кромки пруда до поворота реки и заболоченных лугов, в это мокрое лето покрытых водою. Черни и низовым предстояло или победить, или погибнуть, имея за собой воду, который теснил их натиск пехоты и конницы. Когда двинулись вперед гусары, пан Заглоба, хотя страдал одышкой и толчи не любил, бросился, зажмурившись, вместе с остальными, ибо ничего другого делать ему не оставалось, а в голове его только и мелькало: «Здесь не надуешь, никак не надуешь, дурак с удачей, умный с потерей». Потом взяла его злость и на войну, и на казаков, и на гусар, и вообще на весь свет. Он стал ругаться и молиться. Ветер свистел у него в ушах, спирая дыхание. Вдруг лошадь его на что-то наткнулась, он ощутил какую-то преграду, открыл глаза, и что же увидел? Вот они, косы, сабли, цепы, глаза, усы и сплошь багровые лица. И все какое-то неотчетливое, неизвестно чье, все дергающееся, скачущее, бешеное. Тогда обуяло его крайнее остервенение. И по поводу этого самого противника, и потому что они не убираются ко всем чертям, а наскакивают и вынуждают Заглобу сражаться. «Желали? Получайте», — подумал он, и принялся без разбору махать саблей направо и налево. Иногда сабля просто рассекала воздух, а иногда чувствовалось, что клинок врезается во что-то мягкое. Вместе с тем он понимал, что все еще жив, и это необычайно ободряло его. «Бей, убивай!» — ревел Заглоба, как буйвол, и, в конце концов, лютые мужицкие обличья исчезли из глаз. Вместо них увидел он множество спин, шапочных донцев, а вопли разве что ушей ему не раздирали.